Он говорит чистейшую правду. Понимает он, что мне врать бесполезно, хотя бы на малую талику. Продолжайте. Первый раз я о них услышал 4 года назад. Поначалу решил, что имею дело с очередной морской легендой, но заинтересовался, стал рыть всерьез и вскоре понял, что они существуют. Они обитают где-то в Хельстаде. Они поразительно превосходят нас в технике, и у них есть свои потаенные пристани в наших городах, не только Фернолли. Есть люди, которые их укрывают, которые служат им за щедрую плату, понятно. Они хорошо платят и жестоко расправляются как с предателями, так и с проникшими в тайну при их-то возможностях. Вы ведь знаете, что случилось с принцессой Делией? Такое только им под силу. При упоминании о Делии Сварог почувствовал, как закаменело его лицо. К иным вещам невозможно привыкнуть, сколько бы времени ни прошло. Перед глазами на миг вновь встала морская площадь, и дымная спираль, назовившаяся полоса, и принцесса, оседающая из седла ему на руки. Он встряхнул головой, отгоняя печальное наваждение, былую боль, воспоминания о крови на ладонях. Резко сказал: «Дальше, и без соплей. Что вы узнали?» Маркиз вскинул голову, его взгляд был затравленным, метущимся. «Я попросту бросил все с определенного момента. Прекратил всякое расследование. 2 моих информатора погибли при странных обстоятельствах, так что я вовремя остановился». Он повысил голос и говорил с забавной смесью униженности и нахальства. «Мотивы, вы говорите, извольте. Я попросту обдумал все тщательнейшим образом и пришел к выводу, что этих следует оставить в покое. Именно так, забыть о них начисто. Во-первых, мы все равно не в состоянии не только драться с ними, вообще что-либо предпринять. И интересно, как прикажете с ними сражаться? Они при малейшей опасности уйдут в свои глубины. Во-вторых, они ведь там ничем не угрожают. У них какие-то свои дела. Они никогда не предпринимали ничего против нас. Они нам не мешают совершенно. В-третьих, да, в какой-то мере страх, но другой. Я служил на флоте. Воевал, у меня 2 ордена, тут другое, все козыри на их стороне. У нас нет ни малейшего шанса. Глупо погибать, борясь с врагом, который заранее обречен на победу. Вот таковы мотивы. Возможно, они вам не по вкусу, но других у меня нет. Я не стал никому ни о чем докладывать. Я постарался обо всем забыть. Все равно не было силы, способной против них выстоять. «Ну что же, — сказал Сварог, — это, пожалуй, что позиция. Вот только...» Он наклонился к сидящему на табурете человеку, содрогаясь от холодной рассудочной ярости. «Вы что же, никогда в жизни не слышали о том, что совсем недавно произошло с Джадарамской эскадрой? Ах, слышали! Строго говоря, это был Ронерский флот. Но я-то, если мне память не изменяет, по-прежнему и ваш король тоже. Самое время было доложить, а вы, мразь!» Он отвернулся. «Продолжайте сами, баронесса. У меня, признаюсь, королевские длани так и чешутся, что ошуется, что десница!» — кивнул Горжаку. «Пойдемте, граф, покажете ваш сюрприз».